Шкловский прикасается и к внешней, и к внутренней стороне жизни после знакомства Маяковского с Бриками. Предоставим слово Лиле Юрьевне Брик. Когда я сказала Брику о том, что Владимир Владимирович и я полюбили друг друга, он ответил: «Я понимаю тебя, только давай никогда не будем с тобой расставаться». Это я пишу для того, чтобы было понятно все последующее. Когда произошло это «полюбили»? Что было после чтения «Облака»? Как развивались их отношения? Маяковский влюбился, это ясно. Но, судя по некоторым свидетельствам и их сопоставлению, пока безответно. Осенью 1915 года он написал поэму «Флейт-позвоночник», поэму о любви. Первый вариант названия — «Стихи ей». «Любовь мою, как апостол во время она, по тысяче разнесу дорог. Тебе в веках уготована корона, а в короне слова мои радугой судорог». Гадать нечего. Радостнейшая дата повлекла за собой мощный выплеск эмоций. Маяковский влюбился в Лилю Юрьевну Брик. Началась драма любви, которая в конечном счете не принесла счастья поэту, но вдохновила его на создание выдающихся лирических поэм «Флейта-позвоночник», про это, одного из лучших в ранней лирике стихотворений «Лилечка вместо письма». Поэма, естественно, посвящена Лиле Брик. «На цепь нацарапаю имя Лилина, и цепь исцелую во мраке каторги». Ее лирический герой в своей любви столкнулся с мещанской средой, которая противостояла ему в поэме «Облако в штанах». Только там крупнее масштаб, Джоконда, которую надо украсть. Здесь же речь идет о тряпках и шелках, жемчугах ожерелий. Такова цена купли-продажи возлюбленной. Это снижает трагедийный пафос, мелодраматизирует сюжет, но стихи о любви прекрасны. Недаром Горькому так понравилось. Это маленькая и необычайно метафорически насыщенная поэма. И, конечно, ни одному Горькому. Маяковский любил читать ее на вечерах в то время. Лирический герой поэмы близок к отчаянию. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в конце. Страсть поэта остается неразделенной. Он не находит себе места. Вот то, что начато цитатой в воспоминаниях Лили Юрьевны Брик. «Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному гофману выдумалась ты, проклятая?» В поэме «Флейт-позвоночник» настолько отчетливо проступает образ автора, что нет особой нужды напоминать о ее автобиографической основе. Поэт обвиняет Бога, Всевышнего Инквизитора, в том, что он дал ей настоящего мужа, а его, поэта, обрек на неслыханные страдания. Молит Бога освободить его от этой проклятой любви. И все-таки тебя пою, накрашенную рыжую. Страсть достигает пика. Это, может быть, последняя в мире любовь, выразилась румянцем чахоточного. Каково же ответное чувство? Губы дала, как груба ими, прикоснулся и остыл. А дальше традиционный треугольник — ревность. И намек на причину. Уходя, крикнул ему: «Твоя останется, тряпок на шее ей, робкие крылья в шелках зажарели б, смотри, не уплыла б камнем на шее навесь жене жемчуга ожерелий». Прозрачный намек на неестественность брака возлюбленной, на то, что этот брак — сделка. Еще раньше встречаем: «Знаю, каждый за женщину платит. А он, герой поэмы, вместо парижских платьев может одеть ее только в дым табака, создать для нее корону из своих слов. Но любви нет. Возлюбленная на поцелуй не отвечает, остается холодна. После флейты Маяковский написал стихотворение «Дон Жуан». Прочитал Лиле Юрьевне на ходу, на улице. Она выказала неудовольствие. Опять про несчастную любовь. Как не надоест. Тут же порвал рукопись в клочья и выбросил обрывки. Можно только гадать о содержании уничтоженного стихотворения. А в личном плане было ясно одно, что любви не было ответной. И в то же время мы не расставались, ездили на острова, бродили по улицам, ночами гуляли по набережной. Это тоже Лилия Юрьевна Брик. Обратимся еще раз к Галине Катанян, хорошо знавшей эту семью в течение многих лет. Трагедия двух людей из этого треугольника, который Маяковский называл своей семьей, заключалась в том, что Лиля любила Осипа Максимовича. Он же не любил ее. А Володя любил Лилю, которая не могла любить никого, кроме Оси. Всю жизнь, с 13 лет, она любила человека, равнодушного к ней. В общем, это подтвердит и Лиля Юрьевна. В дальнейшем об этом будет сказано. Но за годы с 13 до 26 и до замужества, еще с гимназических времен, по собственному признанию, потеряв невинность, Лиля Юрьевна имела опыт нескольких романов, даже одновременно вести любовные интриги с двумя поклонниками, расчетливо ориентируясь на занятость того и другого. Так что в ее жизнь такой семейный состав, треугольник, не вносил какого-либо дискомфорта. Она только возражала, когда Маяковский называл ее женой или представлял кому-либо в качестве жены. Лилия Юрьевна ровным голосом внушала ему: «Мой муж Ося, а ты мой любовник». Галина Катанян обиделась на Асеева за то, что он назвал Маяковского кукушкой. Но так ли уж неправ был Асеев? Нет ли в этом образе той капли горечи, которая то и дело давала о себе знать в метущейся душе поэта? Вот что писал Асеев о Маяковском. Он сторонился быта, его традиционных форм, одной из главных между которых была семейственность. Но без близости людей ему было, и он выбрал себе ту, в которую, как кукушка, залетел сам, однако же не вытесняя и не обездоливая его обитателей. Наоборот, это чуждое, казалось бы, гнездо он охранял и устраивал, как свое собственное устраивал бы, будь он семейственником. Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою творческую жизнь. Но вернемся к самим героям любовного романа. Отношения их с конца июля, то есть со времени знакомства, складывались не очень определенно. Лилия Юрьевна называет срок 2,5 года беспокойной жизни. И тогда, в 1916 году, Маяковский впервые сыграл в русскую рулетку. Русская рулетка, гусарская рулетка. Так называли попытку к самоубийству, когда в барабан револьвера закладывается один заряженный пулей патрон, барабан прокручивается, и человек выстреливает в себя. Риск равняется 1:6. Ранним утром ее разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского. «Я стреляюсь. Прощай, Лилик». Я крикнула: «Подожди меня!» что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: «Стрелялся, осечка, осуждал тебя». Я была в неописуемом ужасе, не могла прийти в себя. Но после рассказа о встрече нового 1916 года, о рождении альманаха «Взял», о Хлебникове и собраниях филологов-опоязовцев, разговоры которых с величайшим вниманием слушал Маяковский, в воспоминаниях Лили Юрьевны Брик как-то неожиданно, без всяких переходов и объяснений, возникает почти идиллическая семейная сцена. По утрам Владимир Владимирович просыпался раньше всех и с нетерпением ходил мимо двери Осипа Максимовича. Если оказывалось, что он уже не спит, а лежа в постели читает или разыгрывает партию по шахматному журналу, Владимир Владимирович требовал, чтобы он немедленно шел завтракать. Самовар кипел. Владимир Владимирович заготовлял порцию бутербродов. Читались и обсуждались сегодняшние газеты и журналы. В общем контексте воспоминаний это 1916 год. Тогда где же 2,5 года? И когда это происходило? Уже после того, как Осип Максимович был уведомлен о возникшей взаимной любви Лили Юрьевны и Владимира Владимировича? Или, может быть, кто-то, как считает Янгфельд, происходило без ведома О.М.? Не вносят ясности в этот сюжет и Валюженич, самоотверженный исследователь жизни и творчества Осипа Брика, который пишет, что только в 1918 году, летом, на даче в Левашове под Петроградом, впервые легализовались сложившиеся между ним, Маяковским, и Л.Ю. отношения. Это подтверждено словами самой Лили Юрьевны. «Я рассказала ему, Брику, все, и сказала, что немедленно уйду от Володи, если ему, Осе, это тяжело». Осе был очень серьезен и ответил мне, что уйти от Володи нельзя, но только об одном прошу тебя — давай никогда не расставаться. Я ответила, что у меня этого и в мыслях не было. Так оно и случилось. Мы всегда жили вместе с Осей. Роман Маяковского и Лили Брик, и их последующая совместная жизнь втроем вместе с Осипом Бриком вызывал и, очевидно, будет вызывать вопрос. Лилия Юрьевна Брик ответила на них так. «Во избежание недоразумений скажу, что я уже больше года не была женой Оси Брика, когда связала свою жизнь с Маяковским. Ни о какой любви втроем не могло быть и речи. И снова задаемся вопросом, когда же произошло это «полюбили»?» Маяковский влюбился при встрече в Петрограде. Это ясно, как божий день. «Флейта-позвоночник», написано осенью 1915 года, первое свидетельство, что любовь его осталась безответной. И о причинах, как он их видел, в поэме сказано довольно прозрачно. Попытаемся заполнить пустоты в семейной хронике. По-видимому, зимой или весной 1916 года в отношении Лили Юрьевны к Маяковскому произошла какая-то перемена. Осип Максимович, судя по тому, чем в семье был занят Маяковский, самовар, бутерброды, уступив жену другому, но оставаясь законным супругом, избрал себе и на всю оставшуюся жизнь, еще почти 30 лет, роль... Нет, это все-таки очень деликатная тема. Не находится никаких аналогов. И пусть читатель сам задумается, какова же роль законного мужа в любовном треугольнике, когда до конца дочитает эту историю любви. Тройственный вариант оставался и после смерти Маяковского, когда Лилия Юрьевна состояла в гражданском браке с Примаковым и с Катаняном. Возможно, что именно знакомство с Маяковским подвигнуло О.М. Брика заняться литературой, так как рецензия на «Облако в штанах» была, кажется, его первым сочинением. Лилия Юрьевна признавалась, что до Маяковского у них к литературе был пассивный интерес. В Петрограде на Жуковского, 7, когда литературный салон стал прибежищем немалого числа людей, Брикам пришлось сменить квартиру в том же доме на большую. Маяковский бывал постоянно еще до объединения в семью. Несколько раз ездил в Москву, скучал по ней, ведь там жили мамы и сестры, к которым был нежно привязан, и еще в этом городе прошла его юность, подпольная работа и аресты, что тоже незабываемо. С Москвой связаны первые шаги в живописи, в литературе, шумные вечера. И когда в конце мая 1916 года Маяковский получил 20-дневный отпуск по службе, он, конечно же, поехал в Москву навестить родных и друзей. Технического. Маяковский читает «Облако в штанах». В первом ряду сидит полицейский пристав Строев, известный тем, что на его мундире красуется университетский значок, редкостное украшение для полицейского чина. Присутствующие видят в руках пристава книгу, в которую он время от времени смотрит, следит за чтением. Дальше чтение не разрешается. Дело объяснялось просто. Страж закона следил за текстом, который читал Маяковский, и как только поэт попробовал прочесть строки, изъятые цензурой, он проявил свою образованность и власть. В зале разразилась буря, послышались свист, крики «вон!». Тогда пристав, обращаясь не к публике, а к поэту, сказал: «Попрошу очистить зал». Так неожиданно комично и одновременно грустно закончилась встреча Маяковского с московской аудиторией. Не получилось, по-видимому, и встречи с московскими поэтами уже по другим причинам. Об этом говорят фразы из записной книжки Блока. Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов. Разговор, судя по продолжению записи, не был чисто ритуальным, ибо Маяковский еще говорил, что очень уж много страшного написал про войну. Мы уже знаем, что Блок, одним из первых крупных поэтов, выделил Маяковского среди футуристов как автора нескольких грубых и сильных стихотворений. Это была высокая похвала метра начинающему поэту. Известно также, что в декабре 1913 года он был на одном из представлений трагедии «Владимир Маяковский» и проявил при этом большой интерес к автору. Обратив внимание на это взаимное притяжение, футуристические соратники Маяковского немало постарались, чтобы разрушить возможный нежелательный для них союз двух поэтов. Давид Бурлюк сам признался: «С Александром Блоком я встретился один раз у покойного теперь Кульбина. Я знал, что он в восторге от Маяковского, что он преподнес ему полное собрание своих произведений, и я также вспоминал начало моего знакомства с Маяковским, когда я все усилия свои расходовал на то, чтобы поселить в душе своего талантливого молодого друга высокомерную насмешку над старым творчеством Блока». «Вы знаете, Александр Александрович, что Маяковский вас очень любил и высоко ставил как поэта, ежеминутно декламируя ваши стихи, и что он теперь вас уже не любит, и что я, главным образом, старался об этом. Зачем же вы это делали? Потому что поклонение вам, чужому для нас человеку, нашему поколению ненужному, мешало Маяковскому самому начать писать, стать великим поэтом. Но разве для того, чтобы начать творить Маяковскому, надо было унизить мое творчество? Да, надо стать смелым. Смелым постольку, поскольку творчество футуристов отличается от вашего. Фактическая неправда здесь то, что Маяковский теперь вас уже не любит. В статье «Умер Александр Блок», написанной сразу после смерти поэта, Маяковский прямо и искренне выразил свою любовь к славнейшему мастеру-символисту, не оставил никаких сомнений насчет своего истинного отношения к Блоку. Встречи двух поэтов были эпизодическими и не привели, да, по-видимому, и не могли привести к постоянству отношений, слишком они были разными людьми и по характеру, и по образу жизни, привычкам, возрасту, воспитанию. Но были такие встречи, которые запомнились и трактовались Маяковским как символические. Об одной из них в 1917 году перед Зимним дворцом мы еще расскажем. А теперь вернемся в год 1916. Война длилась как-то безысходно. Шли позиционные стычки. Все меньше в газетах появлялось победных реляций. С фронта приходили плохие вести. В русском обществе поубавилось патриотического пыла, который, если верить историческим очеркам, был характерен в ее начале. Сообщениями об этом была полна официальная печать. Да и то, находившиеся в эмиграции Кропоткин, Плеханов, это матерые оппозиционеры, поддерживали оборонительный характер войны, не говоря уже о подавляющей части образованного общества внутри страны. И все же тезис о всенародной поддержке войны надо принять с оговоркой. Широко известная фраза премьера Каковцева, сказанное им ранее иностранному корреспонденту, что в России за 100 верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба, оправдывалась во время войны. Получила распространение простецкая поговорка «Мы калуцкие», то есть, мол, до Калуги Вильгельм не дойдет. И интеллигентская идеология войны тоже оказалась неоднородной, хотя, конечно, в целом была сориентирована на поддержку ее оборонительной задачи. А к 1916 году возревало недовольство войной, политикой царского двора, правительства, которое привело к развертыванию стачечной борьбы, к столкновениям рабочих с полицией. Литературная жизнь замкнулась в салонах, кружках, словно стыдясь своей ненужности. Так было в Петрограде, но и в Москве тоже. Собирались группки литераторов в небоскребе на Большом Гнезняковском у некоего Василия Васильевича, учителя литературы, на Сивцевом Вражке у студента сходилась молодая футурня. Подражатели Маяковского кучковались около журнала «Млечный путь». Спорили о литературе, витийствовали. Поносили общество свободной эстетики, где по-прежнему царила элита Брюсов, Белый, Балтрушак, Алексей Толстой. Настроение Маяковского в это время передает короткая запись в автобиографии. «Паршивейшее время. Рисую, изворачиваю, начальниковый портрет. В голове разворачивается война и мир, в сердце человек». Перенося ситуацию на искусство, Маяковский декларирует: война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого. Неведомое — не географическое понятие, здесь видны притязания футуризма. Маяковский не отказался от них. Только он не ограничивается поисками новых, неведомых смыслов слов, а ищет в неведомом пространстве для развертывания по-своему видимой картины жизни, набрасывает контуры этой картины, заполняет ее животрепещущим смыслом. Так прочитываются поэмы «Флейт-позвоночник», «Война и мир», «Человек». Но почему снова и снова в поэмах молодого Маяковского возникает тема самоубийства? После знакомства с Лилией Юрьевной Брик она возникает в любовных сюжетах, опровергая интимными деталями утверждение Лилии Юрьевны, что они с Осипом Максимовичем прервали супружеские отношения до знакомства с Маяковским. Неужели Маяковский, этот чуть ли не с рождения великий бунтарь и воитель, бросивший вызов самому Богу, такой слабый человек, что из-за ревности готов пустить пулю в лоб, принять яд или размозжить голову о брусчатку Невского? Ведь и в предсмертном письме он выдвигает причиной самоубийства разбившуюся о быт любовную лодку. Прислушаемся повнимательнее к этим мотивам. Когда они звучат, в какой общей мелодии, с какими нюансами звучат? Истинная сторона. Она подтверждена жизнью. Только исходная концептуальная заданность позволила Коробичевскому, «Воскресение Маяковского», заподозрить здесь лицедейство. И даже в самой личной, самосжигающей, славящей и проклинающей ослепительную царицу Сиона Евреева поэме «Флейт-позвоночник», уже с пролога, звучащей на трагической ноте, все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в моем конце. Главную ценностью выступает человек. Поэма написана во время войны. Люди, слушайте, вылезайте из окопов, после довоюете. Слыхано ли было в то время, только Цветаева решалась на такое, подобное обращение. «Милые немцы, я знаю, на губах у вас гетовская Гретхен». Не гетовская, конечно, а живая. «И нет выше человека ценности в мире. Он равный кандидат и на царя вселенной, и на кандалы, которые готов надеть на себя во имя любви». Любящий и любимый человек — царь вселенной. Этой же мыслью проникнута и поэма «Человек». И здесь он центр всего сущего, здесь он сплошная невидаль, огромное необъяснимое чудо. Есть ли, чего б не мог я? Вот настолько широко простирается могущество человека. И только одно он не в силах сделать — пробудить ответные чувства любви. С этим герой поэмы не может мириться. И потому великое искушение, а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою. Велико отчаяние, аптекарь, дай душу без боли в просторы вывести. Наперекор отчаянию воля. Вставай, довольно, на солнце очи, доколе будешь распластан, нем. В поэме «Человек» герой ее через тысячи лет попадает на улицу Маяковского. Ему говорят, что он здесь застрелился у двери любимой. Реакция поэта. Кто? Я застрелился? Такое загнут. Любовь — великое счастье и великое страдание. То и другое в равной мере сопутствует ей в жизни. К пониманию, как будто бы простой этой истины, Маяковский приходит через страдания, и потому не сразу, но приходит. и в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Маяковский с его гиперболизированным сознанием, с его страстью все преувеличивать, тем не менее сказал про себя: «Я в меру любовью был одаренный». И в то же время тоже о себе. «На мне с ума сошла анатомия. Сплошное сердце гудит повсеместно». Это и предопределило тот огневой вал страстей, который воспламеняет любовную тему его поэмы. «Комок сердечный разросся громадой, громада — любовь, громада — ненависть». Эти чувства полярны и потому взаимно связаны. Во всяком случае, любовь не исключает и отталкивание, хотя оно далеко не всегда, выраженное опасным словечком «ненависть», может иметь какой-то объект, нечто конкретно оформленное. «Люблю» — самое светлое, не отягощенное драматическими коллизиями поэма о любви. Здесь любовь не недуг, а упоение жизнью на фундаменте веры. Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Но это впереди, 1922 год. И это канун нового, жесточайшего испытания любви, после которого попытки ее реанимации похожи на попытки склеивания разбитого на мелкие черепки фарфорового сосуда. А пока нам важно убедиться, что тема самоубийства, проникающая в поэмы молодого Маяковского, имеет прямую связь с защитой достоинства и величия человека, его право любить и быть любимым, его право на всю полноту чувствований. И все же при этом нельзя оставить без внимания и некоторой навязчивости в повторении мотива добровольного ухода из жизни. Вспомним, что он возник не из любовной драмы, а из трагедии одиночества у 20-летнего Маяковского в его первом крупном произведении, названном его же именем. В цепочке таких вспышек отчаяния, возможно, где-то и скрывается предощущение трагического исхода. У натур впечатлительных, с удестеренным чувством боли, в кризисные моменты затемняется сознание, но намного обостряется интуиция, внутреннее зрение, прозрение. Расширяется в годы войны круг литературных знакомств, в том числе и с выдающимися современниками. Среди них не только Горький, Блок, но и Есенин, Кузьмин, Шкловский. Целая плеяда художников, представителей русского авангарда. Несколько неожиданной здесь может показаться дружба с Михаилом Кузьминым, который еще более невероятно посвятил Маяковскому стихотворение «Враждебное море. Ода», написанное в апреле 1917 года. Враждебное отношение к символистам было продемонстрировано в пощечине общественному вкусу, но ни тогда, ни после Маяковский не делал каких-либо жестов, оскорбляющих талант и личность видных представителей этого направления русской поэзии, как позднее и акмеистов. Еще сидя в бутырской одиночке и читая стихи новейших поэтов, он позавидовал таланту Андрея Белого. Тогда и позднее знал наизусть множество стихов Блока, Ахматовой, любил их цитировать. Со знаменитым символистом, затем примкнувшим к акмеизму Михаилом Кузьминым, у Маяковского сложились довольно близкие и на длительное время личные и творческие отношения. Этот факт заслуживает серьезного внимания. Он прослеживается в статье Селезнева «Михаил Кузьмин и Владимир Маяковский. Вопросы литературы, 1989 год, номер 11». Со ссылкой на свидетельство распорядителя кабачка «Бродячая собака» Бориса Пронина, Гумилев и Кузьмин присутствовали на выступлении Маяковского в его заведении 17 ноября 1912 года. Маяковский шокировал поэтов-эстетов. Личная же встреча двух поэтов состоялась 25 июня 1915 года, что находит отражение в экспромте Маяковского, оставленном в альбоме жившего на Марсовом поле художника Сергея Судейкина. «Приятно марсовым вечером пить кузьминской речером». Под этой же датой в дневнике Кузьмина: «У Судейкина были Кульбин, Бабенчиков, зашедший ко мне Маяковский». Кузьмин с любопытством приглядывался к футуристам, к Маяковскому, и, не разделяя их нападок на искусство прошлого, ждал появления новых личностей в поэзии. Такой личностью в стане футуристов ему представлялся Маяковский, с которым Кузьмин завязывает дружеские отношения. Забегая вперед, скажем, что летом 1915 года, уже служа в армии в Петрограде, Маяковский бывал в доме Кузьмина, где сталкивался с кругом людей из культурной элиты, знатоками западной, в том числе французской, поэзии. Все больше привлекал своей блестящей эрудицией сам Михаил Кузьмин. А у Бриков, с которыми познакомился Маяковский, Кузьмин бывал постоянно, так что личное знакомство закрепилось не иначе, как на взаимной тяге друг к другу. И не случайно в стихах Кузьмина начинают проглядывать элементы футуристического антиэстетизма. Впрочем, ненадолго. Оба они, Кузьмин и Маяковский, имели общий круг среди молодых художников. Бруни, Лурье, Альтман, Тирса, Татлин, Попова, Богуславская, Удальцова, Розанова. Среди них такой же молодой искусствовед Пунин. Заглянем еще несколько вперед, что позволит, возможно, ощутить некоторое влияние личности Маяковского, его общественного темперамента, на Кузьмина. После февральской революции их пути сходятся в каких-то общественно-политических акциях. Оба они избираются во Временный комитет уполномоченных Союза всех отраслей искусств. Членами избраны Пунин и Маяковский, кандидатами — Блок и Кузьмин. По-видимому, это было время наибольшей близости двух, в принципе, очень разных поэтов. В апреле 1917 года Кузьмин пишет стихотворение «Русская революция и враждебное море». Второе из них и посвящено Маяковскому. Примерно в то же время Маяковский написал стихотворение «Революция поэта-хроника». Но это лишь внешнее совпадение. Пути поэтов в искусстве после революции разошлись. Закреплялись старые и заводились новые знакомства. И в то же время некоторые из этих чрезвычайно важных для него знакомств и дружб не всегда понятным образом прерывались. Так прервалась дружба с Пастернаком. В запутанном сюжете произошло резкое расхождение с Горьким, а потом и с Луначарским. Не сложились отношения с Есениным, хотя стремление к сближению было с обеих сторон в разное время. И будет, наверное, справедливо сказать, что окружение того и другого, мягко говоря, не способствовало их сближению. А если более откровенно, то с ближайшим окружением, как Маяковскому, так и Есенину, не совсем повезло. Знакомство с Шаляпиным было эпизодическим. Маяковский попросил Сереброва познакомить его со знаменитым артистом на представлении оперы «Борис Годунов». После спектакля они застали Федора Ивановича еще в гриме. «Жалко вас такого тратить на царей», — гудел Маяковский. «Вы бы написали кто-нибудь музыку на мою трагедию, а вы бы спели». «Вы, как я слышал, в своем деле тоже Шаляпин», — ответ-вопрос был комплиментарным. Орать стихами научился, а петь не умею. Это было сказано уже смущенно. И нет вины Шаляпина в том, что несколько лет спустя поэт обрушил свой публицистический гнев на него, как на эмигранта. Сюжет взаимоотношений с Горьким развивался по своим драматическим ходам. Применительно к современной жанровой терминологии этот сюжет можно было бы, наверное, отнести к драматургии абсурда, и нам придется к нему возвращаться. Начиналось, мы знаем, все прекрасно. Встреча в «Бродячей собаке», а потом в «Мустомяках», Петроград. Маяковский бывает у Горького на Кронверкском, читает ему «Флейт», «Позвоночник», «Новые стихи», сотрудничает в горьковском журнале «Летопись», в издательстве «Парус». Логично предположить, что и взгляд на войну у Маяковского менялся не без влияния Горького. Не случайно, написав новый фрагмент или главу поэмы «Война и мир», Маяковский устремлялся на Кронверкский, читал Горькому или делал это в редакции «Летописи» и обязательно в его присутствии. В дневнике Юровского начала 1916 года, близкого к семье Горького человека, есть запись. Алексей Максимович за последнее время носится с Владимиром Маяковским. Он считает его талантливейшим, крупнейшим поэтом, восхищается его стихотворением «Флейт-позвоночник». Говорит о чудовищном размахе Маяковского, о том, что у него свое лицо. Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Владимир Маяковский, поэт, большой поэт. В редакции «Летописи» с ее солидным бородатым штатом сотрудников, как и в новом «Сатириконе», не все приветствовали появление Маяковского, некоторые фыркали, отворачивались в сторону. Футурист, скандалист в марксистском журнале? Но он отвечал им великолепным презрением. Под покровительством Горького с его прямым участием вышла первая настоящая книга Маяковского «Простое как мычание», вышла в горьковском издательстве «Парус». Поначалу возникали трудности с названием. Маяковский хотел воскресить 13-го апостола, потом предложил «пять распятий» — игра слова-звука. «Вы понимаете, тут дело не в Христе, а в арифметике», — сердился он, настаивая на своем. «Просто как таблица умножения. 5 раз 5. Этого никто не поймет. Вы думаете?» Он ушел огорченный. Через несколько дней он ввалился ко мне поздно ночью и грохнулся в кресло. «Я придумал. Давайте назовем ее дьявола Фуфайка». «Почему Фуфайка?» «Слово очень смешное. Фу-фай-ка». Книга вышла под названием «Простое как мычание». Этот диалог происходил между Маяковским и Серебровым, псевдоним Тихонова, одним из организаторов издательства «Парус» и секретарем редакции журнала «Летопись». А в название книги взяли строку из трагедии «Владимир Маяковский». И когда книга вышла, Лилия Юрьевна Брик переплела ее в коричневую кожу и поперек корешка мелкими, но разборчивыми золотыми буквами было вытеснено «Маяковский». Это был ответ Бурлюку, который как-то в шутку сказал Маяковскому, что лишь тогда признает его маститом, когда у него выйдет том стихов такой толстый, что длинная его фамилия поместится поперек корешка. Шутка шуткой, а выход книги «Простое как мычание» октябрь 1916 года стал событием в творческой биографии Маяковского. В нее вошло все лучшее, написанное поэтом за 4-5 лет его необычайно динамичного и раннего поэтического разбега. Реакция критики на выход книги примечательна. Знакомый уже нам филолог Щеголев писал: «Изделия стихотворные Маяковского не имеют ничего общего с поэзией, искусством, художеством». Не менее известный ученый, философ и эстетик Выгодский: «И теперь уже ясна стала и значительность Маяковского как поэта, и его место в современной поэзии». Борис Пастернак: «Какая радость, что существует и не выдуман Маяковский, талант, по праву переставший считаться с тем, как пишут у нас нынче. И означает ли это все, или многим меньше, но с тем большей страстью, приравнявшей поэзию к ее будущему, творчество к судьбе творения». Таким вот душам Шарко то холодно, то жарко, но с преобладанием холода, и обдавала критика Маяковского поэта на протяжении всей его жизни. А главным событием этой жизни и в это время стали «Война и мир» и «Человек». Назвав поэму «Война и мир», Маяковский не имел намерения вступать в соперничество с Львом Толстым. Название было подсказано состоянием мира и человечества в тот момент жизни. Однако поэт не упустил возможности заметить Щербачеву, композитору, товарищу по автомобильной школе: «Теперь чего доброго, Толстого будут рисовать в желтой кофте, а меня — в толстовке и босиком». Увы, «Войну и мир» не только не удалось напечатать, в летописи ее не пропустила цензура, но даже и прочесть публично тоже было невозможно. Поэма увидела свет в 1917 году в издательстве «Парус». Война в поэме Маяковского показана как всемирная человеческая трагедия. Поэма написана кровью сердца человека, который мучительно, с великой болью переживал эту трагедию и готов был идти на заклание, чтобы предотвратить новые жертвы. Единственный человечий, средь воя, средь визга, голос, подъемлю днесь, а там расстреливайте, вяжите к столбу. Поэт указал конкретных виновников мировой бойни, не щадя при этом ни чужих, ни своих, ни германский милитаризм, ни союзную Францию, ни захватнические амбиции русской буржуазии. Но все-таки сквозь кроваво-дымные видения войны, картины смерти и ужасов, в поэме пробивается мотив жизни. Маяковский верит: «Вселенная расцветет еще радостно, нова». Он верит и призывает всех верить, что придет обживать землю свободный человек. В культурной жизни северной столицы Маяковский стал приметной фигурой. Его охотно приглашают на выставки левых художников, в театральные студии, на литературные вечера. Так произошло его знакомство с Мейерхольдом, имевшее продолжение до конца жизни поэта. В студию Мейерхольда Маяковский был приглашен по просьбе молодежи. Читал там «Облако», «Флейт в позвоночник», был весел, остроумен, сумел расположить к себе молодых актеров и самого Метра, к которому отнесся со всем почтением. А в надписи на подаренном Мейерхольду «Облаке» не забыл все-таки и себя представить в духе футуристической саморекламы: «Королю театров от короля поэтов». Маяковского с Мейерхольдом свяжут и личные отношения. Но лучшим его пьесам «Мистерии Буф», «Клопу и бане» даст сценическую жизнь именно Мейерхольд, тот единственный режиссер, который готов был к этому. Ведь от «Мистерии Буф» отказались другие режиссеры и театры, несмотря на настойчивые рекомендации наркома Луначарского. Еще одно знакомство, мимо которого нельзя пройти, случилось где-то в середине 1916 года — знакомство Маяковского с Сергеем Есениным. Об этом рассказал сам Маяковский, пишет о нем и Каменский. Маяковский рассказал с юмором, подстраиваясь под амплуа, в котором тогда выступал молодой Есенин. В лаптях, в вышитой деревенской рубахе, на фоне интерьера петроградской квартиры он показался Маяковскому опереточным, бутафорским. Дальше выглядело так. Как человек, уже в свое время относивший и отстаивавший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи. «Это что же, для рекламы?» И Есенин отвечал мне голосом тихим, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь по-нашему, в исконный, посконный». Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны, но малый он был, как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай: «Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите». Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит силы желания противиться. Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал: «Отдавайте пари, Есенин! На вас пиджак и галстук!» Есенин озлился и пошел задираться. В поведении молодых Маяковского и Есенина присутствовал элемент игры, соответствующий роли, образу, амплуа каждого, от желания выделиться, быть замеченным. В общем-то, довольно невинное актерство. Иногда оно проходит с молодостью, иногда закрепляется как постоянная роль, индивидуальные отличия. На юного Есенина повлиял не только Клюев. Его поначалу приголубил Сергей Городецкий, среди своих увлечений никогда не утрачивавший интереса ко всему русскому народному. Это он внушил ему не менять деревенский имидж: лапти, шелковую косоворотку, золотой кушак, плисовые шаровары. Таким выпускал Есенина на эстраду, устраивал вечера талантов из народа и сам для этого случая надевал поверх крахмальной сорочки с бантом алую косоворотку. И наставлял перед выходом на сцену: «Валяй, Сережа, валяй, чего стесняться?» А тот стеснялся поначалу, потом приобвык, а потом взбунтовался и отбросил маскарадный костюм. Появлялся Есенин в квартире Рюрика Ивнева, обставленной в стиле а-ля Рюс, где собиралась компания совсем необычная. Тут можно было встретить монастырского послушника, диакона Растригу и Николая Клюева в сапогах, бутылками и поддевке. Самых неожиданных, самых невероятных собеседников, от бывшего вице-губернатора до лицеиста. За долгим чаепитием здесь велись разговоры о том и о сём, а больше о том, когда кончится война и настанет царство Христово. У Есенина хватило ума и таланта стать самим собой. Дальнейший путь двух поэтов был осложнен многими обстоятельствами и, в первую очередь, конечно, разностью восприятия жизни, взглядов на события, на поэзию. Им предстояло пережить соперничество, взаимную пикировку, иногда совсем не безобидную, и также взаимные попытки сближения. Не оказалось ни у того, ни у другого рядом человека твердой хозяйской воли, чтобы соединить в рукопожатии двух поэтов. Примечательно все-таки, на каких бы полюсах не находились истинные большие художники, как бы ни спорили меж собой, как бы ни крыли друг друга, а должное друг другу всегда отдают. Посмотрите, Маяковский, враг символизма, не на жизнь, а на смерть, обожает, знает наизусть Блока. А Блок, которому чужд футуризм, претит его грубый антиэстетизм, защищает от нападок Маяковского, отстаивает за ним право громадного таланта. Есенин и Маяковский. Противоборство в 20-е годы почти стенка на стенку. А нет, один и другой проговариваются своему окружению, что значит в поэзии Есенин, что значит Маяковский. Ищут встреч друг с другом, хотят сближения. Как там у Цветаевой? Низы враждуют, а горы сходятся. Нам, потомкам, остается только пожалеть, что горы не сошлись при жизни. Поездки Маяковского из Петрограда в Москву, помимо прочего, были поездками к маме и сестрам. Маяковский любил маму. У него были прекрасные отношения с сестрами. Хотя Людмила Владимировна, как старшая, иногда несколько утомляла своей повадкой Копейки. Попутное замечание Асеева о том, что Маяковский не был семейственным человеком и что в кругу родных чувствовал себя стесненно, основано на ложном представлении. Асеев был с Владимиром Владимировичем в доме Александры Алексеевны 2-3 раза, и он являлся человеком другого круга, круга бриков, с которыми, скажем, забегая вперед, у Маяковских матери и сестер никогда не имелось сердечных отношений. Поэтому понятна та сдержанность и напряженность, которую ощутил Асеев, бывая у них. А вот Каменский в этой семье считался своим человеком, и именно он пишет, что Владимир Владимирович с необычайной любовью относился к матери, любил сестер, что в их присутствии обычно становился тихим, кротким, застенчивым, нежным сыном и братом. О том же говорят в своих воспоминаниях близкие. Уже после смерти брата Ольга Маяковская писала своей родственнице. Володя очень любил маму, заботился о ней, говорил всегда мне и люди, чтобы мы говорили ему всегда, чего у мамы нет, так как у мамочки должно быть все, что ей нужно. И во время первого и второго отпуска, и в январе 1917-го, приезжая в Москву, Владимир Владимирович сразу устремлялся на Пресню. Он был заботливым, добрым, хоть и беспокойным сыном и братом. Но бедность, безденежье вынуждали его в молодости обращаться к родным и за помощью. Надо было освежить, подновить, подштопать гардероб и даже, может быть, подхарчиться. Ведь промелькнуло в одном из писем в Москву: «Спасибо за посылку, съел замечательно».